Роджер Комсток, маркиз Равенскар, Элизе. 20 апреля 1692. Эпистола. Ее сиятельству, Элизе, герцогине Аркашонской, и, хотя во Франции этого не признают, Игломской, мадам. Смиреннейшее повергаю к ногам вашим сие послание и молю Всевышнего, дабы вы сочли оное удовлетворительным ответом на вопросы, направленные вами моему мудрому собрату, доктору Даниэлю Уотерхаузу, члену Королевского общества. Апология. Олимп красы подобный не вмещал. Елены лик сон у богинь отъял. По-нашему невелика напасть, но в горних возрастает всяка страсть. Флот пенит море меж богов разлад. Погибли храбрецы в руинах град. Элизы слава мчит через пролив. Французы светоч под сосудом скрыв. Держали про себя досель, но блеск, что светит в каждую щель, все ж не сумели утаить. Богини стали слезы лить. Мужчины смотрят в трепете и рады, что миновали веки Илиады. Сударыня, вы, привычная к бесподобному Версалю, нашли бы Лондон недостойным вашего взора, особливо же мой дом на Red Lion Square, доселе являющий собой лишь груду камней и бревен. Единственным украшением оного служит архитектор доктор Даниэль Уотерхаус, секретарь Королевского общества, каковой с прилежностью ему свойственной, надзирает за работами, проводит измерения, составляет чертежи и прочее, и прочее. Сегодня я встретился с доктором Уотерхаузом по поводу строительства и в ходе дружеских возлияний узнал, что его удостоило письмом несравненная герцогиня Аркашонская и Игломская, весьма обсуждаемая в кругах английской знати, ибо иные утверждают, будто ум ее уступает лишь красоте. Иные же ставят первое превыше второго. Не имею по сему поводу собственного мнения. Понеже, ослепленный блеском ума, коим сквозит послание доктору Уотерхаузу, смею лишь предположить, что, удостоившись личной встречи, был бы в равной мере ошеломлен сиянием красоты вашей. Посему, отодвигая в сторону вопрос, на каковой не могу ответить за отсутствием данных, хотя, уверяю вас, не по недостатку любопытства, обращусь к вопросам, заданным вами, доктору Уотерхаузу, в недавнем послании, а именно, кто заведует монетным двором в Лондонском Тауэре? И резонно ли допустить, что он добрый тори? Ответы, собственно, сэр Томас Нил. И да, такое допущение резонно, хотя и ошибочно. Резонно, ибо, как вы наверняка слышали, в правительстве нашем с выборов 90-го года царит засилье тори. Ошибочно, поскольку должности и привилегии в нашем королевстве распределяются не сообразно резонам, а поскольку мы всегда так делали. И сэр Томас Нил, смотритель монетного двора, занимает свой пост не потому, что он тори. Насколько у него вообще есть убеждения, убеждения эти виговские, а насколько есть друзья, они виги. Но потому, что Яков II назначил его на эту должность сразу по восшествии на престол в феврале 1685 года. До тех пор сэр Томас был коммерцалмейстером при дворе Карла II. Обязанности коммерцалмейстера определены нечетко, и не поддаются точному переводу на язык и обычаи Франции. Номинально он заведует убранством монарших покоев. Поскольку он и меняется редко, обязанности эти не отнимают много времени. Соответственно, значительную часть своего рвения коммерцалмейстер направляет на предметы более мелкие и подверженные износу, как то карты и кости. Каковы бы ни были личные изъяны сэра Томаса, даже самые суровые его критики охотно признают, что никогда еще человек и место так не подходили друг другу, как сэр Томас Нил и пост хранителя королевских игральных костей. Должность смотрителя монетного двора, по сути своей, весьма отлична, и скептики могли бы возразить, что на нее следовало назначить человека совершенно иного склада. Однако никто не сказал этого Якову II, или сказали, а его величество не понял. Иные даже увидели в назначении сэра Томаса на должность смотрителя монетного двора новое свидетельство, как будто требовались еще свидетельства окончательной победы некой хвори над разумом короля. Те из нас, кто более добр к ближним, разглядели в назначении определенную логику. В ослабевшем рассудке Якова сэр Томас оказался связан с костями и картами, каковые ассоциируются с деньгами, посему сэр Томас лучше всех в стране будет чеканить деньги, что и требовалось доказать. Я хорошо знаком с сэром Томасом, поскольку сей, вообразив во мне доступный источник капитала, всемерно стремится поддержать нашу дружбу. Вы тоже, сударыня, можете устроить так, чтобы получать от него письма и даже по нескольку раз в неделю замечать его слоняющимся перед вашим крыльцом. Лишь дайте ему повод заподозрить, что располагаете лишним капиталом, который хотели бы пустить на какую-нибудь финансовую авантюру. Ибо если иные дельцы приходят в мир коммерции из мореплавания, а иные из университета, то сэр Томас пришел туда из азартных игр, и не таких, где ставят по маленькой, а королевского размаха. И если иной коммерсант представляет метафорой финансового предприятия дальнее плавание, то сэр Томас видит в своих прожектах бросок костей. Коммерсант морского склада старается повысить прибыль и снизить риск, тщательно оснащая судно, набирая добрых матросов, посматривая на барометр и прочее, и прочее. Для сэра Томаса самое удачное предприятие то, в котором все кости со свинцом, карты помечены, а колода подтасована, и чем больше, тем лучше. Потому-то я не исключаю его из круга моих друзей. Хоть я никогда не рискну капиталом в одном из коммерческих начинаний сэра Томаса, слушать, как он их объясняет, истинное удовольствие, подобное чтению захватывающего плутовского романа. Замечу мимоходом, что сопоставление Яковом II добывания денег с азартной игрой было не так безумно, как нам тогда представлялось. В период вынужденного бездействия после сокрушительных выборов 90-го года я имел досуг взвесить различные планы по сбору средств для правительства, испытывающего острую нехватку денег на ведение войны. Мы подумываем об общенациональной лотерее. Рассказывать подробности значило бы понапрасну вас утомлять. Говорить, как сэр Томас отнесся к этому проекту, оскорблять вас неверием в вашу догадливость. Время от времени мы встречаемся с математиками из королевского общества, чтобы обсудить статистические тонкости. В заключении скажу, что ежели вы хотите отчеканить здесь серебряные монеты в рамках некоего предприятия, подробности которого мне знать совершенно не обязательно, И ежели предприятие это выгодно Тори, надеюсь, что не так, впрочем, не мое дело. И коли вы вообразили, будто правительство Тори имеет какую-то власть над монетным двором, так что интересы монетного двора совпадают с вашими, то вы заблуждаетесь. Вышесказанное не означает, что проект ваш неосуществим. Если я правильно прочел между строк вашего послания, вам всего лишь нужен друг, чтобы не сказать сообщник, на монетном дворе. И вы можете заручиться дружбою сэра Томаса, поразмыслив над характеристикой, изложенной в данном письме, и выработав соответствующий подход. Искренне надеюсь, что сумел ответить на вопросы, заданные вами доктору Уотерхаузу, к полному вашему удовлетворению. Ежели это не так, или я, упаси бог, чем-то невольно вас оскорбил, умоляю написать и дать мне возможность исправиться. Честь имею оставаться с глубочайшим восхищением и совершенною преданностью ваш, сударыня, покорный слуга Равенскар. Постскриптум. Если вы намерены отчеканить из французского серебра английскую монету, чтобы платить жалование ирландским и французским войскам, готовящимся к высадке из Шербура в третью неделю мая, то я восхищен вашей находчивостью. Доставка денег из Тауэра на фронт будет представлять собой задачу определенной сложности. Посему вот вам мое предложение. Если Королевский флот не потопит корабли адмирала Турвиля по пути через Ла-Манш, а папистские легионы, высадившись на английскую почву, не будут немедля уничтожены армией или разорваны в клочья разъяренную толпою английских селян, я лично перенесу все ваши монеты в собственной заднице и сложу там, откуда их удобно будет забрать.